Глава 21. Любовь во все сезоны или месть надо готовить тщательно. Флакон был холодный, как лед на горных вершинах Канталибра. Руки фактически обжигало холодом, но я не могла отпустить его. Это мое спасение. Очень неприятно за 1000 лет почти абсолютного могущества встретить того, кто способен управлять тобой. Ну хорошо, я слегка преувеличиваю. Вторжение Градургаша нельзя назвать порабощением, но все равно отвратительно ощущать чужое воздействие на себя и свой разум, а главное, не иметь возможности достойно противостоять этому. Поэтому я держала хрустальный сосуд, несмотря на боль, которую он причинял. Кровь внутри него сияла багровым рубином. Великолепно. Я угодил с подарком. Тар близко наклонился ко мне, и его щека коснулась моей. Спасибо. Я подняла взгляд на своего мужчину и чуть не утонула в нем. Бережно взяв в руки мое лицо, он легонько коснулся моих губ своими. Простое нежное прикосновение говорило больше, чем страсть. О, темные боги, о чем это я? Нежность? И даже мысленно назвала некроманта своим мужчиной? Я резко отпрянула, по-прежнему крепко сжимая в руках драгоценный флакон. «Тише, тише», — засмеялся Тар, отходя от меня. «Я не отбираю обратно подарки». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я, судорожно вспоминая, что еще говорят в таких случаях. «Где вы нашли ее?» «А вот это благодарные леди как раз и не говорят своим спасителям», будто, прочитав мои мысли, с сарказмом заметил некромант. «Да? А что же обычно говорят благодарные леди?» «Ну, обычно они бросаются на шею своим спасителям и страстно целуют их». «Неужели? И многие вам так были благодарны?» «Вау, Зефиран! Правда ли я слышу нотки ревности? Не скрою, это приятно». «Не обольщайтесь», — недовольно буркнула я, ведь действительно нечто подобное на миг испытала. «Я просто хочу быть оригинальной». «Не стоит», — насмешливый ответ контрастировал с действиями мужчины. Он подошел и обнял меня сзади, положив голову на мое плечо. «Вы самая особенная женщина, что я встречал за последнюю 1000 лет». Я обернулась, пристально смотря в серые глаза. «Вот мы, наконец, что-то и узнали о вашем возрасте». «Каюсь и сдаюсь на милость победителя», — рассмеялся Тар, отпуская меня. «И все?» «Конечно нет. Спаситель все еще не получил свою награду». Укоризна и провокация сквозили в его голосе. «Я подумаю. Все же средства нужно проверить». «Хорошо», — быстро согласился он. «Колдуть себе на здоровье. Но залог-то можно оставить?» «Залог?» — я сделала недоуменное лицо. Усмехнувшись, Тар быстро поцеловал меня. Грубо, страстно, даже немного больно. «Ночью я буду с вами», — пригрозил он, едва оторвавшись. «Звучит как угроза. Ну что ж, попробуйте». Я провела коготками по его щеке. «Возможно, нам будет чем заняться». Тар ушел, как было понятно, ненадолго. Я же принялась колдовать. Подобная ворожба требует одиночества и сосредоточения. Наложить защиту на себя и свой дом с помощью крови врага может не каждый. Тут требуется мастерство и знание древних тайн. И тем, и другим я обладала в полной мере. Дело шло слаженно, и уже к возвращению моей команды мести все было завершено. Я почувствовала себя спокойно и уверенно, как прежде, до появления древних врагов. Заодно и сюрприз им припасла. Не зря же я всегда славилась экспериментальной магией. Вот и тут, пока ворожила, кое-что придумала. Если маг Градургаша попытается взломать мою защиту, жизнь его немного изменится. Ну как немного? Сколь могущественен ни был бы маг, а против крошечных заклинаний, размер которых меньше пылинки, ничего не сможет сделать. Он их попросту не заметит. А когда заметит, то будет уже поздно. Они как вирус попадут в его кровь и начнут свою подрывную деятельность. Понос, рвота и прочие телесные прелести будут выступать лишь для отвода глаз. Главное же, маг этот потеряет свои ментальные способности на продолжительное время. А нечего ведьму пугать. Ведьма и обидеться может. И с глубоким чувством внутреннего удовлетворения я пошла ужинать и выслушивать похождения моих домочадцев. Рассказ об их похождениях действительно впечатлял. Начнем с того, что заявились призраки в дом к семейству Трейсет как раз в тот момент, когда матушка взахлеб расписывала своему отпрыску, как замечательно теперь он будет жить. Сразу же, как только женится на знатной и умопомрачительной богатой леди. Что умопомрачительная богатая и знатная леди забыла в обществе такого ничтожества, как ее сынок, во внимание не принималось. Будет и все, без сомнений. Материнская любовь слепа. И как раз, когда миссис Трейс отвещала, как теперь перед ними все будут преклоняться, все это, видимо, люди, коим не повезло быть их знакомыми и соседями, раздался душераздирающий вопль. Вот умел Васенька заорать так, что льву мало не покажется. И под такой замечательный аккомпанемент перед парочкой из матери и сына предстала Катарина. Она призрачно мерцала, а глаза злобно светились подземным пламенем. Строго говоря, призраки так не могут, но у Васи талант к эффектным представлениям. Он где-то раздобыл театральные средства и приспособил их к призраку. Громовым голосом Катарина пообещала им проклятие на рот. Такое может наложить только темная ведьма, а не призрак, но кто же будет разбираться? И мужскую немощь навсегда. Маменька Трейсет упала в обморок, а сыночек обмочил штаны. Вот всегда знала, что гнусные насильники по сути своей трусы страшные. Моя призрачная команда даже слегка расстроилась. Они припасли для семейки еще много страшных пакостей, а тут не успели начать, уже полное поражение. В результате призрачным вихрем полетали вокруг уписавшегося героя и исчезли до следующего акта. А то, что он состоится, гадать не приходилось. Моя команда будет навещать сей дом каждую ночь до окончания мести. «А знаешь, что сделал первым делом этот герой, когда просох?» — возбужденно спросил Вася, облизав тарелочку со сметанкой. «Что же?» «Бросился в бордель проверять свои мужские способности. И как?» «Только не говори мне, что ты не проследил». «Обижаешь. Конечно, я был само внимание. Когда к нему вышла девушка, и он попытался ее приобнять, Давид и Браун бросились ему помогать. Вот визгу-то было!» Я посмотрела в сторону своих лакеев-призраков, те довольно улыбились. Девушку тоже напугали. «Да не особо. Мы в основном к этому мерзавцу приставали и шуточки скабрезные в его адрес отпускали». «Ага», — влез Вася. «Девица-то лишь хохотала над ними, что тоже плохо сказалось на возможностях нашего героя». «Забавно», — одобрила я. «А знаете что? Есть у меня идея на этот счет. Долг платежом красен. Раз это справедливая месть, то должен он получить точно то, что причинил Катарине. А заодно и вам, ребята, отомстить поможем». Лакеи заинтересованно вытянулись. «Вы же нашли тех разбойников, что подожгли ваш дом?» «Да, госпожа». «Верно, госпожа». «Отлично». Вася говорил, что за деньги они на любую гнусность способны. «Не то слово, госпожа». «Ну и отличненько». «Готовься, Вася, к бессонной ночи и найди этих разбойников, а специальными деньгами для них я тебя снабжу». «И что они должны сделать будут?» — полюбопытствовал старший из призрачных братьев. «А вот что!» Получив инструкции и под впечатлением от ведьмовской страшной фантазии, команда мести удалилась творить свои дела. Ну, а я пошла готовиться к ночи любви. Она обещала быть долгой и страстной. Казалось, что времени на подготовку следующего этапа отбора у меня вовсе не было. Но 17 свиданий с царственной особой сами по себе не случатся, поэтому новый день у меня выдался весьма насыщенным, ведь уже завтра состоится мероприятие. Возле императорского дворца разбито множество садов и парков. Как вы понимаете, территорию они занимают немаленькую, а самым известным из них был сад вдохновений. Знаменит он тем, что в любое время там представлены все 4 сезона года, причем в самом их прелестном виде. Если осень, то это не дождь и ветер, как это принято в столице, а чудесный лес с золотыми листьями разных оттенков. Прохладу же разгоняют солнечные лучи, а милые белочки с удовольствием демонстративно грызут орешки. Приятно гулять и отдыхать на романтичных скамейках, мечтая и вздыхая о высоком. Зима представлена во всем ее великолепии. искрящимся снегом, ледяными горками и белыми зайцами. Можно посреди знойного лета прийти сюда покидать снежки, покататься на коньках или слепить ледяного демона. Весна нежна и прекрасна, а лето же тут, как на берегах Южного моря. И жарко, и свежий ветер дает возможность дышать, а вода охладится во время купания. Эти купания, кстати, во все времена года часто становились поводом для внезапной помолвки, ведь девушку без платья так легко скомпрометировать, особенно если та того сильно желает. Садом вдохновения его прозвали за то, что поэты и музыканты одно время повадились сюда заглядывать, чтобы написать нечто бессмертное. Или бессмертное, но очень творческое. Вот и я решила следовать современным тенденциям быстрых помолвок и устроить все 17 свиданий в этом чудесном саду. Благо, светлые маги хорошо постарались, все 4 сезона тут прекрасно работали. Вот выдержит ли наше Пресветлое Высочество такой темп? Вопрос. Но это не мои печали. Это моя маленькая месть. Сутки подготовки пролетели для меня незаметно. В смысле, незаметно для любых других дел. Я лишь мимоходом кивнула на Васина замечание, что с Трейсадом их часть справедливой мести прошла успешно. Но даже не смогла поинтересоваться подробностями. Зато все было готово хорошо и вовремя. Мы не стали собирать всех и делать что-то наподобие общего собрания. Гости непринужденно разошлись по разным уголкам сада вдохновений, напитки и закуски разной степени тяжести были разложены повсюду в изящных корзинах или на маленьких столиках в беседках. Благо, платит за все сам принц, точнее его папа, еще точнее налогоплательщики. Ожидаемо гости предпочли весну и лето. Осень почти всем уже надоела, а зиму еще никому не хотелось. У принца в разных беседках было назначено 17 свиданий. Каждое по 15 минут, но для его высочества это продлится более 4 часов. За эти 15 минут каждая девушка должна суметь произвести на наследника неизгладимое впечатление, желательно приятное. У первых, конечно, еще были шансы, а вот как будет чувствовать себя его высочество под конец, тут вопросик. Но чтобы девушки не скучали и не страдали, в сад были приглашены и молодые джентльмены, включая печально нам известного Тобиаса Трейсада. Явился он вместе со своей мамашей, но выглядел странно, бледно и неуверенно. Возникало такое впечатление, что он еле на ногах держится. Времени разбираться у меня не было, и я лишь небрежно кивнув им, прошла мимо. Пусть пока радуются жизни. Скоро их ожидает заслуженная кара. А вот и главное блюдо сезона. Принц Октавиан собственной персоной. Увидев его, я залюбовалась. Хорош. Стройный, высокий, голубоглазый блондин в сопровождении роскошно разодетого некроманта и сияющего в солнечных лучах главы службы безопасности. Это трио производило впечатление на женские сердца. Мое даже слегка затрепетало. Ваше высочество. Я присела в глубоком реверансе. Мне кивнули, но не очень-то благосклонно. «Леди Мэри», — принц схватил меня за руку. «Что вы тут устроили?» «Свидание?» — моя улыбка больше напоминала оскал. «Неужели? А по мне это больше тянет на издевательство». «Хотите растянуть эти приятные беседы на целую неделю?» «Нет». «Тогда терпите». Пришедшие вместе с принцем Персиваль и Тар смотрели на него с жалостью. «Лучше все болезненное делать одним махом, Виан. Некромант явно был на моей стороне». «Вам-то хорошо, на вас не охотится целая стая девиц». «Я бы не был бы так категоричен». Сэр Персиваль нервно оглядывался по сторонам. «Тут слишком много юных девиц, и не все они нацелены на вас». «Ну что же вы так печальны, господа?» «Вперед, к прекрасному!» Все трое недобро посмотрели на меня. «Вы сами просили меня об этом отборе?» Я пожала плечами. «Да, и вы заставили нас сожалеть об этом». Принц не был оптимистичен. «Пойдемте, ваше высочество, леди ждут». Принц не пошел, сразу задержавшись возле мужчины, снизив голос, чтобы я не услышала, но я услышала, сказал. Это должно было стать политическим прикрытием, а стало сплошным издевательством. Постарайтесь выдержать все с честью. Некромант похлопал его по плечу. И жертва общих стремлений отправилась на первое свидание. Принц удалился с леди Намбутон в беседку в весенней локации, а мы, я и подошедшая леди Милдред, остались неподалеку. Хотя особой необходимости в компаньонках на этих свиданиях не было. Народу в саду много, беседки открытые, а если что и случится, то я не виновата. Некромант с безопасником куда-то сбежали. Видимо, подальше от юных девиц и опасности брака, что сопровождает тесное общение с леди. «На кого ставить будете?» — полюбопытствовала у меня леди Милдред, томно обмахиваясь веером. «Наверное, надо на чарующую, но хочется на княжну Чатори. Есть в ней что-то такое...» — я прищелкнула пальцами, пытаясь выразить свою мысль. «Подходящая императрица?» — подсказала леди Милдред. «Верно. Она и умна, и красива, разбирается в политике. Ее семья много значит в империи. А еще она темная магианна», — мне понимающе кивнули. «И это будет хороший тычок в сторону светлых». «Ну да», — рассмеялась я. «Грех упустить такой случай. Но тут есть свои нюансы. И, боюсь, они все перевесят». Пока мы беседовали, я заметила одного из охранников, приставленных ко мне сэром Персивалем. Мужчина тонкой комплекции и малоприметной наружности проскочил в сторону розовых кустов рядом с нами. Обычно тайные жандармы не привлекают внимания, и мне стало интересно, что происходит. Проследив за ним с помощью магии, я обнаружила еще одно необычное шевеление в кустах. Оттуда выскочил молодой Нердон и попытался броситься в нашу сторону, но был перехвачен тем самым охранником. В розовых кустах завязалась потасовка. Мы с леди Милдред с интересом за ней наблюдали. Несмотря на молодость и атлетическое телосложение горца, перевес явно был на стороне жандарма. Мастерство — страшная сила. А когда мастерство одержало победу, жандарм скрутил Нердона. Победитель поклонился нам и все так же молча потащил свою добычу в закат. В смысле, в подземелье императорской службы безопасности. «Однако», — впечатлилась леди Милдред, даже ее высокая грудь взволнованно вздымалась. «Да, охранник сэра Персиваля оказался на высоте. Он мужчина, конечно, хоть куда, но Нердон очень хорош. Вам, моя дорогая, пора обзавестись сердечным другом, не находите? Длительное воздержание не полезно для нервов». «Вы такая», — леди оглянулась по сторонам, — «ведьма, моя дорогая. Что есть, то есть, а вот над советом подумайте. Как считаете, это привет от Градургаши за спасение наших детей?» — сменила она тему. «Возможно, что-то другое?» «Да нет, просто грубо работают. Сначала демонстративное похищение, затем...» «Не хочу принижать заслуги безопасности, но очень быстро они вышли на след базы Градургаша. Теперь это нелепая попытка, то ли нападение, то ли похищение на нас. Что-то за всем этим кроется. Но вот что?» Леди Милдред лишь развела руками. «У меня тоже пока не было идей на сей счет. Поживем, увидим». А этап отбора шел своим чередом. Принц отправился уже на 7-е свидание, в этот раз на берегу озера в летней локации. Мы спокойно попивали коктейли, любуясь видами, когда раздался женский визг из одной из раздевалок. Туда сразу же сбежались все охранники, коих оказалось немало в саду. Сэр Персиваль постарался обеспечить безопасность. Любопытные гости тоже подтянулись, и вскоре всем взглядом предстала следующая картина. Полуобнаженная девица, я узнала в ней леди Оксану Дочестер, одну из участниц отбора, и молодого растерянного джентльмена, который то краснел, то бледнел и лепетал что-то о том, что он никак не ожидал в раздевалке обнаружить даму. В всем джентльмене леди Милдред признала барона Демьянова, сына министра финансов. Неплохой улов, хочу заметить. Пока народ шумел возле раздевалки, а скомпрометированная дева едва не падала в обморок, я заметила победный блеск в ее глазах. Видимо, леди поняла, что принц ей не достанется, и решила поймать более достижимую рыбку. «А тут у вас весело», — рядом со мной нарисовался Максимилиан Тар. «Да, не скучаем. Недавно вот Нердона поймали, но, наверное, вы и сами в курсе». «В курсе. И что, пространного рассказа о нападавшем не будет?» «Увы», — некромант покаянно прижал руку к сердцу. «Это не моя тайна». «Ну да, государственная. А могли бы и рассказать. Все-таки он на нас напал. Жертвы должны знать своих преследователей». «Я бы сказал, что ему крупно повезло, что его жандарм поймал, а не вы». «Ах, вы все льстите». Мы дружно рассмеялись, а потом с интересом проследили, как родители леди Дочестер и министр финансов обсуждают помолвку. Впрочем, я надеюсь, что сегодня их, в смысле помолвок, будет много. Все-таки еще 16 девиц надо пристроить. Для принца Октавиана этот отбор всего лишь прикрытие, но для девушек это шанс удачно выйти замуж. А для меня — дело принципа. Если уж я согласилась быть распорядительницей императорского отбора, то все должно пройти феерично. Так и вышло, но не совсем, как я планировала. Отойдя от шумного события с неожиданной помолвкой, мы с леди Милдред, Таром и зачем-то присоединившимся к нам сэром Персивалем, может, Сэм решил нас поохранять, чтобы быть в центре событий, так сказать, прогуливались вдоль оранжереи в центре весенней локации. Его высочество через некоторое время должен был прийти сюда для следующего свидания. Вьющиеся розы шатром окутывали одну из беседок на нашем пути, и я уже хотела отойти в сторону, когда в просвете мелькнуло знакомое платье цвета оникса. Как я помнила, это было платье леди Чатори. Ее свидание с его высочеством стояло последним в списке. Заинтересовавшись, я подошла ближе. Леди была не одна. Не то чтобы я строгих моральных правил, но все же не дело, когда у возможной будущей императрицы есть любезный друг. Я резко вошла в беседку и увидела, как принц Октавиан самозабвенно целовал леди Чатори.